Прозвучал последний выстрел. Патронов больше нет. Лейтенант бросает одну за другой гранаты и, как тень, выскальзывает в сумерки, сливаясь с вечерними тенями, находя среди них приют. Откуда-то, словно с того света, еще бьют автоматы, но так далеко, что уже не могут повредить ему. Земля колеблется. Отчего на руке кровь? Ага, это рана. Хорошо, что кость цела. Он наскоро вынимает из кармана индивидуальный пакет и перевязывает руку. И дальше уходит в лес, над которым уже мерцают большие звезды. Где же твоя звезда, брат мой Тур? И снова боль сжимает сердце и разъедает глаза, а ноги подкашиваются, словно росистая земля сама притягивает его к себе. Глава 9. Отяжелев от усталости, последние гурты Новобуговского колхоза двигались на восток. В облаках пыли клубились черные тучи овец, проплывали, цокаясь рогами, коровы, и нездоенное молоко сочилось на пыль дорог. Гурты широкими потоками текли среди хлебов, и земля в тяжелом ритме раскачивалась с глухим стоном. В эти дни Бондарь и Александр Петрович Педопригора не слезали с лошадей. Вокруг широко раскинулись спелые нивы. Даже на небосклон набегала щедрая волна их золотого прибоя. И в далеком мареве, казалось, поблескивали не солнечные прожилки, а зерна пшеницы. «Осыпается», — часто вздыхал Александр Петрович, — «без пользы землю устилает. Вот поверишь, Иван Тимофеевич, так и слышу, как нива плачет. Куда, куда побежала?» — вдруг принимается он кричать на корову, зашедшую в хлеба. Педопригора бронил гуртовщиков за малейшее проявление бесхозяйственности. А однажды, когда они попытались разложить посреди луга костер, Александр Петрович, яростно пританцовывая, затоптал огонь собственными сапогами. «Нет вам места похуже. Хотите на лугу лысину выжечь, чтобы вдоль и поперек нашей земли бельма светились? Оставляйте, оставляйте фашисту целенький луг. Он, немец-то, этого только и ждет». Пожилой табунщик с черным котелком в руках возмущенно пожал плечами. Обветренное лицо Педопригоры напряглось, голос стал глуше. «Ты о чем болтаешь? Луг — это тебе не хлеб, который сейчас советуют на корню сжечь. Ты думаешь, фашист будет нашу траву косить? Холеру, лешего и 250 болячек он выкосит, а не траву. Да по мне хоть всю тысячу. Нам для него болячек не жалко, чтобы его самого смерть скосила», — вдруг улыбнулся табунщик. «Вот и я говорю», — продолжал остывая Александр Петрович, — «чтобы никто и думать не смел, что враг на нашей земле удержится. Мой старший сынок, тот, что в Ленинграде учился, правильно с фронта написал: мы — это история, а фашизм — досадный эпизод». «Александр Петрович, а что такое эпизод?» «Эпизод?» Педопригора на мгновение задумался, помахивая плетеным кнутиком. «Эпизод — это все равно, что жаба. Хотела с валом сравняться, дулась-дулась, да и лопнула». Пожилые табунщики выслушали это объяснение с деловитой серьезностью, а подростки заерзали на месте, едва удерживаясь от смеха. Вечером Бондарь, обходя с Педопригорой табор гуртовщиков, услышал обрывок разговора. «Хорошая вода в степном ключе, свежая, крепкая. А эпизоды есть? Все полопались, черед за Гитлером». В чуткой вечерней тишине раздался звонкий смех, а Александр Петрович смущенно пробормотал: «Нашли время веселиться». По звездному небу, раскатывая гул, грузно пролетели бомбардировщики. «Наши», — заметил Иван Тимофеевич. «Наши», — подтвердил Педопригора, — «по звуку слыхать. Звук у них другой. И потом, слышишь, перепела кричат. А когда фашистки летят, и птицы замолкают. Эх, ягнята наши с ног сбились. Отдохнуть бы им денек». «Нельзя. Сам знаю, что нельзя». Со вздохом согласился Педопригора и подошел к возу, где клубочками свернулись подбившиеся ягнята с окровавленными ножками. «Какие же вы деликатные!» — он покачал головой и вздохнул. Как только загорались на востоке первые блики рассвета, Бондарь будил усталых погонщиков. Тяжело подымались на ноги коровы, жалобно блеяли ягнята, упрямо настораживались бараны. На круто изогнутых резных бараньих рогах блестели капельки свежевыпавшей росы. И снова тянулись бескрайние просторы золотистых нив, с глухим стоном раскачивалась земля. Иногда среди хлебов поднималась насыпь железной дороги. Встречались и расходились в противоположные стороны эшелоны. Бойцы и мирные люди долго махали табунщикам, и это волновало всех до слез. «Заводы поехали на восток», — отмечал Педопригора, провожая глазами замаскированные зеленью платформы со станками. «Все сдвинулось с места. Горе, да и только». Подходили к реке. Еще с утра стало известно, что старый мост разбит, а через понтонный не было надежды быстро перегнать стадо на восточный берег. Решили переправляться вплавь, а выбившихся из сил овец и вазы перевести на небольшом пароме, которым управлял сосредоточенный неторопливый дед. Без картуза, потрясая растрепанными седыми патлами в расстегнутой рубахе, старый паромщик круто, картинно откидывался назад, перебирал трос, и паром плавно рассекал журчащие волны. Вскоре вода вокруг закипела. Стада поплыли к другому берегу. Позади держались молодые погонщики. Внезапно по лугу пронеслись черные тени. Послышался рев моторов. Над долиной, отсвечивая желтыми животами стервятников, с ревом пронеслись юнкерсы. Черные головастики бомб выскальзывали из люков и, увеличиваясь на глазах, раздирали полотно погожего дня с противным нарастающим визгом. Река гремела, возле парома пузырились пенистые фонтаны. Старый паромщик презрительно покосился на них и снова с силой откинулся назад. Ветерок играл его белыми волосами. И вдруг Бондарь с ужасом увидел, что паром исчез. На том месте, где он был, бушевала вода, и через миг на ней показались какие-то щепки, обломки. Иван Тимофеевич бросился к воде, словно мог кого-то спасти, но взрывной волной его отбросило назад, разъединив с Педопригорой. «Иван Тимофеевич! Иван! Иван!» — не своим голосом крикнул окровавленный Педопригора, кидаясь в пелену оседающей земли. Искалеченные свинцом теплые корни трав и пыль покрыли его плечи и морщинистый лоб. Первым, кого он увидел, был Захар Побережный. Знатный колхозник, бригадир 4-й бригады, лежал на прозрачной отаве в белой вышитой рубахе, залитой кровью. На спокойные, широко открытые глаза его упало несколько комочков земли. Вечером Бондарь пришел в сознание. Он лежал на вазу, медленно ехавшем по сонной степи. Попробовал повернуться, но все тело ныло. Кто-то дохнул на него теплом. В темноте блестели янтарно-зеленые глаза ягненка, пригревшегося возле человека. Бондарь сразу вспомнил события дня. «Ожил, Иван!» — раздался слабый, дрожащий голос Педопригоры. Ох, малость отлегло от сердца. К Ивану Тимофеевичу склонилась большая забинтованная голова Александра Петровича. Гурты прошли? Прошли. А вот нам на этом берегу пришлось остаться. Куда же едем? Домой, в село. Больше некуда. Опоздали мы.